13. Счастливое число 13. Ваш босс ненавидит сарказм и цинизм и любит, когда вы демонстрируете уважение. Oh gosh, this one drives me nuts. Боже, это просто сводит меня с ума. I don't even have words for it. У меня даже слов нет на это. Why can't people just shut up? Почему иногда люди не могут просто заткнуться? There's not one person on the planet that likes somebody being a cynic. Нет ни одного человека на планете, который любит циников. Jokes are fine. Шутки — это хорошо. But the smart little digging comments are really unnecessary. Но маленькие комментарии, похожие на то, что вы ведете себя как выскочка, в них нет необходимости. Just bite your tongue. Просто прикусите язык. You wouldn't like it. Вам бы это не понравилось. And your boss sure doesn't like it. И, конечно, это не нравится вашему боссу. This kind of borderlines on the complaining issue. Это тоже связано немножко с тем, когда вы жалуетесь. Look, bottom line here. Главная мысль вот в чем. Everything's changing. Все меняется. Everything's going fast. Все развивается очень быстро. And here's a very, very serious reality. И вот очень серьезная реальность. Most customers are rude. Большинство клиентов грубы. Not that they're nasty. Нет, не то чтобы они невыносимы. But here's the thing. Но вот в чем главная мысль. They don't care about your timetable. Им нет дела до вашего расписания. They need attention, they got a problem, they want it dealt with now. У них есть проблема, и они хотят, чтобы вы ее решили со всем вниманием и тщательностью. Now maybe in your department you don't directly deal with customers. Возможно, в вашем отделе вы не работаете напрямую с клиентами. The problem is because customer service should be our major focus. Но проблема в том, что обслуживание клиентов это главный фокус любой компании. And I'm not talking about happy customer service. I'm talking about making sure the customer gets what they're supposed to get. И я говорю сейчас не о том, что мы должны с улыбкой обслуживать клиентов, а о том, что каждый клиент должен получать то, чего ждет. That means the salespeople, the implementation team, the delivery guys, everybody has to change their schedule to make a customer happy. Это касается всех продавцов, людей, которые занимаются внедрением, которые занимаются доставкой. Все должны менять свое расписание для того, чтобы осчастливить клиента. That mucks up your day. И это может нарушить все ваше расписание. Boss comes to you and says, look, we got to do this, we got to change that. К вам приходит начальник и говорит, знаешь, нам нужно поменять вот это и сделать вот это. Well, just like normal. Ну да, все как обычно. Well, that always happens. Но это у нас всегда так. It'd be great if somebody could plan. Ну, хорошо бы, конечно, все-таки попланировать немного. That'll get you hated, that'll get you fired, and definitely not get you promoted. Вы знаете, за это вас будут ненавидеть, за это вас уволят, и, конечно же, вас не повысят. It's unnecessary. В этом нет необходимости. You wouldn't like it. Вам бы это не понравилось. So don't do it. Не делайте это. Think like the boss here. Думайте как начальник. Focus on the solutions. Концентрируйтесь на решении.